Слезы у того вмиг высохли, и он с восторгом завизжал. «Дед, не урони! Не урони! Ух!» «Не уроню, не бойся», — пообещал Захар. Поставил Толика на землю, уже начинавшую браться проплешинами. Мимо прошел Кешка Алдонин. Сдержанно, не говоря ни слова, кивнул, и Захар опять сгорбился, задумался. А через несколько дней уже шагал по темным, еще более затвердевшим к весне дорогам, с мешком за плечами, с топором за поясом. Дальние родственники по материнской линии попросили его прийти помочь переложить дом, и он тотчас же собрался, и хотя теперь можно было добраться до нужного места и автобусом, он пошел пешком, окольными тихими дорогами, и вышел рано на зорьки, рассчитывая к вечеру, к темноте быть на месте. Он прошел мимо Соловьиного лога. Разводья оврагов продвинулись от него далеко в поле, но все они сейчас были охвачены густо и дружно подрастающим лесом. Только в одном месте, в половодье, вода опять поработала, и Захару пришлось делать большой крюк, потому что один из размывов пересек дорогу. Захар остановился на какой-то возвышенности, откуда далеко были видны окрестные поля, склоны Соловьиного лога. Талые воды еще полностью не хлынули, привольно затопляя луг. Верхние заусеницы оврагов резко темнели в сдерживающих заслонах тополей и вника ясеня. Захар долго любовался на посадке, припоминая молодость. Отыскал взглядом несколько старых ракит, обозначивших место подворья Фомы Куделина. Не забыть бы сказать Егору, да и председателю, чтобы сами сюда наведались, объехали здесь все кругом. Все-таки много земли зря пропало. Сколько лет была бесприглядная. А ведь еще в самом начале колхозов он подумывал облесить склоны оврагов, закрепить кустарником слабые места. Но потом так и не успел, вон как расползлось. Если б тогда народ не поднялся, еще бы на версту кругом землю попортило бы. Горькая застарелая боль души как бы остановилась, задержалась где-то у самого сердца. Захар почувствовал ее саднищую тяжесть и натужно шевельнул плечами. Затем освободился от заплечного мешка и, осторожно присев на корточки, стал закуривать. От первой же затяжки боль усилилась, и он вынужден был встать, распрямиться. Текли вокруг весенние, в еле уловимой дымке поля, текли смутные, голубовато-прозрачные тени, и казалось Захару, что никакой жизни не было. Все лишь промелькнуло в какой-то горячечной мгле. Мелькнуло, растаяло, и остались одни неясные клочья. На него словно опустилась тьма, черная, блестящая, опустилась и пропала. Но он все равно знал, что она была. Знал, что и жизнь была, и есть, и идет, продолжается. По-прежнему рождаются и растут дети. Он попытался справиться с собою, неуверенно улыбнулся. «А, чепуха какая-то», — подумал он сердито. «Нашему брату что ни дай, все мало. У мужика в брюхе, говорят, и долото сгниет». Ему вспомнилось свое гостевание с Ефросиньей в позапрошлом году в Москве у Аленки. Недавний приезд Николая с женой. Он подумал, что вел себя с ними со всеми нехорошо. Все присматривался, все казалось, что они стали жить совсем по-барски. Аленкины ребята, так те коровы только по картинкам и узнают. А прожитые совсем не слыхали. Младший Петя прямо и заявил, что всякие деревенские проблемы вообще никого сейчас не интересуют. Что в Москве, в магазинах всегда все будет, и тратить время на бесполезные разговоры нет никакого смысла.